Глава сороковая. Саге определенно нравилась на коленях у Хюльдера. Нет, ее личико не осветила счастливая улыбка. Оно осталось угрюмо сосредоточенным. Но Фрей знала племянницу достаточно хорошо, чтобы определить. Малышка довольна. К Хюльдеру Сага пошла сама, по собственному желанию. Впервые за все то время, что Фрей нянчилась с ней, проявив интерес к другому человеку. Обычно девчушка вела себя так, словно в мире не было никого, кроме них двоих. В руках Кроха держала мягкую игрушку, черную летучую мышь с хлопающими крыльями, к которой крепко привязалась. К милым, уютным плюшевым мишкам и зайчикам она относилась с таким же безразличием, как и к посторонним людям. Сейчас же совала игрушку Хюльдеру в лицо, а он реагировал так, словно ничего забавнее в жизни не видел. Ее мама должна прийти с минуты на минуту. Фрея виновато посмотрела на детектива, которому летучая мышь только что влепила крылом в опухший глаз. Хюльдер не поморщился и, казалось, не возражал, что было удивительно, поскольку наверняка было больно. Он не захотел рассказывать о том, как получил синяк под глазом, просто сказал, что это случилось на работе, и именно поэтому ему удалось уйти пораньше. В остальном Хюльдер выглядел хорошо, был свежевыбрит, чист и даже принарядился. На ее взгляд, чересчур, но, к счастью, эффект компенсировался синяком. И вообще, идиот Кьяртен с ним и рядом не стоял. При мысли о Кьяртене ей стало не по себе. Она, наконец, набралась смелости позвонить ему примерно за час до прихода Хюльдера, готовая поделиться своими мыслями, но он не ответил. Поэтому Фрея отправила ему сообщение, чтобы сказать, что предпочла бы, чтобы он не приходил, но не получила ответа. А что, если он не прочитал послание и появится на пороге, готовый сопроводить ее на вечеринку? Конечно, она без проблем встретит его и укажет, куда идти, но не хотелось, чтобы Хюльдер стал свидетелем инцидента. И тем более не хотелось, чтобы он узнал, что женатый мужчина едва не выставил ее в глупом виде. «Я не спешу». Детектив скорчил гримасу Саги, которая мгновенно ответила тем же. «Хочешь услышать, что было дальше, или я тебя задерживаю?» Фрея закрыла сумку. Хюльдер пришел раньше назначенного времени. Планировалось, что мать девочки заберет ее перед самым его появлением. Так что Фрей пришлось одновременно нянчиться с племянницей и приводить себя в порядок. В самом деле, не встречать же гостя в халате, с обмотанной полотенцем головой. Она наспех приняла душ, усадив Сагу на пол в ванной и окружив кастрюльками, по которым малышка от души колотила деревянной ложкой, не обращая внимания на брызги, долетающие из душевой кабины. За всем этим неодобрительно наблюдала остановившаяся у порога Молли. Потом оделась и нанесла макияж. Собираясь выйти куда-то, она обычно испытывала радостное предвкушение, но в этот раз страх вязал узлы в животе. При всех недостатках Хюльдера его присутствие укрепляло моральный дух в ожидании Фанни. У нее просто не было времени страшиться грядущего воссоединения. Отвлечься помогла и возникшая, кстати, тема для разговора. Так что Фрея не стала возражать, когда Хюльдер начал рассказ о последних успехах в расследовании, хотя тема определенно не предназначалась для детских ушей. «Продолжай. Уж лучше услышать все от тебя, чем читать отредактированную версию в новостях». Хюльдер взял Сагу за нос. Она замерла, как статуя, с нетерпением и любопытством ожидая, что будет дальше. Он осторожно повернул детский носик в сторону, одновременно перейдя к финалу повествования. «Как я уже сказал, Хёйкюр, отец Адальхейдюр, признался в убийстве Эйтеля, но не Стеллы. Клянется, что не имеет к нему никакого отношения и понятия не имеет, кто его совершил. По его словам, все организовал Мёрдюр, предоставивший необходимое. Анорак, бейсбольную биту, маску и контейнер. И рассчитавший время нападения так, чтобы Хёйкюр обеспечил себе надежное алиби на вечер убийства Стеллы. И все делалось через Снэпчат. Да, практически все. Хотя они встретились лично. Заказчик хотел убедиться, что может положиться на исполнителя. Хёйкюр утверждает, что Мёрдюр позвонил ему с незарегистрированного номера около 3 месяцев назад. Оказалось, что он в курсе проблем Адальхейдюр. Сказал, что имеет возможность помочь нетрадиционными методами. Хёйкюра это устроило. К тому времени он убедился, что система бессильна, и был готов на все. Мёрдюр начал с намеков, не вдаваясь в детали. Хёйкюр, по его словам, поначалу думал, что дело ограничится анонимными угрозами. Анонимными угрозами? Да, или чем-то в этом роде. Он полагал, что Мёрдюр планирует напугать Стеллу до полусмерти, и, может быть, немножко ее поколотить. Его это заинтересовало. По крайней мере, настолько, чтобы встретиться еще раз. К тому времени, когда Хёйкюр узнал реальный план, он дошел до такого состояния, что согласился на все. Мёрдюр убедил его, что с проблемами Адальхедюр будет покончено. Хёйкюр как бы оказался перед выбором. Кто имеет право жить? Его дочь, которая никогда никого не обижала? Или Стелла, планомерно разрушавшая ее жизнь? Мёрдюр постоянно упирал на то, что Адальхедюр пыталась покончить с собой, и предупреждал, что однажды это может повториться. С иным исходом. Или с ней случится то же, что с его собственной дочерью. Он показывал фотографии Лёйфхильдюр до и после несчастья, и они сильно повлияли на Хёйкюра. «Знаешь, когда на тебя смотрит женщина, у которой нет половины лица...» Хюльдер тихонько подул на Сагу, и она прищурилась, наморщив нос, но снова подставила личико, требуя повторения. Малышка внимательно прислушивалась к тому, что говорили взрослые, и Фрейя почти испугалась, а вдруг она понимает слова, что было, конечно же, невозможно. В общем, договорились так. Мёрдюр разделывается со Стеллой и возьмет вину на себя. В свою очередь, Хёйкюр убивает другого абьюзера, с которым никак не связан, и ответственность опять-таки берет на себя Мёрдюр, как и ответственность за третье убийство, запланированное, но, похоже, неосуществленное. Мёрдюр знал, что умирает, и не беспокоился насчет того, будут считать его убийцей или нет. Да уж, вот эта сделка. Фрейя скосила глаз на Молли, которая украдкой подбиралась ближе и ближе к Хюльдеру и Саге, готовясь к тому, что собаку придется выставить в прихожую, если она зарычит на гостя. Молли, однако, с довольным ворчанием улеглась у его ног. Этот Хёйкюр, должно быть, и впрямь тронулся рассудком, если согласился на такое. Говорит, что испугался, засомневался. Но каждый раз, когда уже был готов отступить, случалось что-то, напоминавшее, какой невыносимой стала жизнь Адальхедюр. Либо Мёрдюр умышленно давил на него, либо сам Хёйкюр замечал, в каком ужасном состоянии его дочь. Ему не давали покоя фотографии Лёйфхильдюр. Он был в ужасе от того, что нечто подобное может случиться и с его девочкой, и в конце концов перестал сопротивляться, подавлять гнев и вообще расстался со здравым смыслом. После этого пути назад уже не было. Потом, после нападения на Эйтеля, Хёйкюр пожалел о сделанном, но спасти его не решился, оставив умирающего мальчика в транспортном контейнере в районе Мосфельдсбайер, как и предусматривалось планом. Запер дверь, надеясь, что Эйтель умрет к тому времени, когда тот, кому нужно, придет за телом. Какое невероятное благородство. Фрейя изо всех сил старалась не думать об умиравшем в контейнере подростке. Все так и случилось? Он не знает. Он больше не видел Эйтеля. Согласно плану, чтобы запутать полицию, тела убирали не те, кто убивал. Хёйкюру отправили забрать тело Стеллы и доставить на парковку за магазином. Идея заключалась в том, что очевидного подозреваемого, родителя главной жертвы обидчика, защитит твердое алиби на время убийства. Еще раньше Мёрдюр договорился, что другой его сообщник убьет Стеллу в воскресенье, когда Хёйкюр будет на футболе, а другой убийца обеспечит себе алиби на вечер вторника. Таким образом, даже если бы обнаружили связь с буллингом, родители пострадавших имели бы алиби. По договоренности, Хёйкюр должен был придумать себе какое-то занятие, на то время, когда на самом деле перевозил тело из контейнера на парковку. Они рассчитывали, что мы не станем слишком дотошно расспрашивать насчет перевозки тех, кто определенно не мог убить. Надо признаться, так и вышло. Мы полностью сосредоточились на нападениях. Хюльдер высунул язык, и Сага зажмурилась от удовольствия. Потом он снова повернулся к Фрейе, сделав вид, что не замечает ткнувшуюся ему в лицо летучую мышь. Цель была такая – заставить нас поверить, что преступник один. По всей вероятности, Мёрдюр дал Хёйкюру доступ к аккаунту Just13, чтобы тот мог послать Эйтелю угрожающие сообщения. Думаю, то же самое он предложил и второму сообщнику, чтобы тот запугал Стеллу. Все устраивалось так, чтобы указывать на одного исполнителя. Каждому убийце было бы достаточно иметь алиби для другого убийства, потому что наше внимание, разумеется, сошлось бы на Мёрдюре, как только тот явился бы в полицию и во всем признался. Вдобавок ко всему, обнаруженные в квартире улики подтверждали бы связь с обоими случаями. Прийти к какому-то другому заключению было бы трудно. «Почему же Мёрдюр не остановился?» – недоверчиво спросила Фрейя. «Когда понял, что план сорвался? Разве он не мог предупредить сообщников?» «Конечно мог». Хюльдер сделал вид, что хватает летучую мышь, и Сага моментально ее отдернула. Ответ на этот вопрос он унес с собой в могилу. Думаю, он понял, что не выйдет из больницы живым, но умирать, не доведя план до конца, не захотел. А потому бросил отца Адальхедюр на произвол судьбы. Как, возможно, и другого убийцу, которого мы еще не взяли. Хёйкюр говорит, что почуял неладное, когда получил снэп с приказом подбросить телефон Стеллы в почтовый ящик медсестры, о чем я тебе рассказывал. Но прежде он должен был послать с него фотографии Стеллы, сделанную в кинотеатре. Вот только такой ход и не был предусмотрен в плане. Изначально предполагалось, что он пошлет с телефона снэп, а потом оставит его рядом с телом, на парковке за магазином. У нас нет версий, объясняющих, почему Мёрдер передумал, но мы надеемся, что скоро ситуация прояснится. Если не Хёйгер убил Стеллу, как у него оказался ее телефон? Хюльдер предпринял уже четвертую попытку завладеть летучей мышью. Сага могла играть в эту игру часами, и Фрей надеялась, что он уже понял это. В очередной раз промахнувшись, детектив состроил огорченную гримасу. Он взял его там, где должен был оставить телефон Эйтеля. В полистироловой коробке, спрятанной под контейнером. Об этом договорились заранее. Коробка была на месте, там, где мы нашли тело мальчика. Но мы не знали, имеет ли она какое-то отношение к делу. Конечно, она была пуста. И телефоны не оставляют биологических следов. Подожди минутку. Но ведь когда телефон сбросили, отец Ада Хедюр находился возле школы. Как он мог проехать оттуда в Мосфетльсбайер, потом к дому медсестры и вернуться до окончания собрания? По-моему, оно длилось не так уж долго. Телефон он забрал в тот же день, но раньше, по приказу Мёрдера, так что выезжать из города не пришлось. Ауста живет не так уж далеко от школы, и движение там не очень интенсивное. Но, по его словам, бросив телефон в почтовый ящик, он едва успел вернуться вовремя. Потом, отвезя домой Адальхедюр, сразу поехал забрать тело из контейнера и отвезти на парковку за магазином. Сделать это днем он не осмелился и рисковать, держа труп в багажнике до наступления темноты, не стал. Я все-таки не понимаю, зачем нужно было убирать тела с места нападения. Это ведь только осложнило ситуацию и создало дополнительный риск. Оставив в покое летучую мышь, Хюльдер посадил Сагу на колено и принялся покачивать вверх-вниз. Девочка обеими руками вцепилась в любимую игрушку, чтобы та, не дай бог, не упала на пол, где затаилась Молли, только и ждущая своего шанса. Схватить добычу, сбежать в тихий уголок и растерзать зубами. Как и Сага, собака была безразлична к плюшевым мишкам, проявляя интерес исключительно к черному крылатому зверьку с маленькими белыми клыками. Так хотел Мёрдер. Вся страна была захвачена драмой, и он, пользуясь этим, рассчитывал привлечь внимание к проблеме буллинга. Посвящать сообщника во все детали не стал. Сказал только, что пошлет некоторые материалы в службу новостей и начнет с блога, созданного для обсуждения последствий буллинга. Он также собирался дать понять, что судьба жертв зависит от опубликованных материалов, что, конечно, было всего лишь уловкой с целью надавить на СМИ. Но этот план не сработал. Может быть, потому что в больнице у него не было ноутбука. Может быть, из-за тяжелого состояния не получилось отправить письмо в прессу. Или же не было возможности отправить их так, чтобы полиция не сумела отследить. И Хёйгер ничего не заподозрил, когда письма не появились. Нет, он решил, что газеты отказались их печатать и направили материалы в полицию. Теперь все они у нас. Нашлись у Мёрдера в квартире. Только я сомневаюсь, что газеты опубликовали бы их, даже если бы получили. Текст слишком оскорбительный. Ничуть не лучше того, что попадался мне на глаза в делах по кибербуллингу. Мёрдер так и не понял, что нездоровое стремление отомстить ставит его на одну доску с теми, кого он хочет наказать. И даже ниже. Фрей кивнула. Люди обладают невероятной способностью рационализировать самые отвратительные деяния. До некоторой степени это присуще всем, хотя обычная рационализация не ведет к столь тяжким последствиям. Немногие из нас могут признать собственное несовершенство, изъяны, лживость, непоследовательность или глупые ошибки. Куда легче обвинить других или возложить ответственность на обстоятельства, недоступные нашему контролю. Почему Мёрдер не убивал сам? Или ты думаешь, что Стеллу все же убил он, поэтому вы никого не арестовали за ее убийство? Нет, ее он точно не убивал, потому что лежал в то время в больнице. Да и Хёйкер говорит, что Мёрдер был слишком слаб, чтобы сделать что-то самостоятельно. Тела требовалось оттащить, а у него не хватало на это сил. Хотя не исключаю, что это была отговорка. Возможно, в глубине души он опасался, что в решающий момент не сможет исполнить то, что воображал и планировал. Хотя никаких сомнений не испытал до самого конца, и даже умирая в больничной палате, продолжал посылать сообщения отцу Адальхедюр. По-твоему, второй убийца, может, даже не один, по-прежнему на свободе и планирует следующее нападение? Неужели Хёйкер действительно о нем ничего не знает? Клянется, что не знает. Есть предположение, что это может быть Айвор, отец Давида. Мы с ним разговаривали, и, должен признаться, я встречал типов приятнее. Сейчас он в участке. Увы, в квартире Мёрдера не нашлось ничего, что помогло бы установить личность других членов маленького клуба безумцев. В этом отношении старик был очень осторожен. Что у нас есть, так это имена людей, звонивших по номеру на объявлении. И с каждым из них мы будем разговаривать отдельно. Когда я уже уходил, в участок привезли для беседы какого-то психолога. Я позвонил потом Гюдлигеру, и вроде бы это Кьяртен Гейерсон, тот парень, которого ты рекомендовала Хёйкеру. Хюльдер, похоже, не заметила, как она побледнела. Так вот, почему Кьяртен не отвечает на звонки. Сделав над собой усилие, Фрейя откашлялась. Как он со всем этим связан? Ее голос прозвучал немного выше обычного. На компьютере у Мёрдера были кое-какие его файлы. Конфиденциальные дела пациентов. То ли он передал их добровольно, то ли за деньги, мы не знаем. Может быть, Мёрдер взломал его компьютер и украл материалы. Так или иначе, Кьяртена допрашивают в качестве подозреваемого. Пока что он отказывается говорить, ссылаясь на требования конфиденциальности, и требует адвоката. Пока адвокат не появился, его отправили в камеру. Разумеется, Кьяртена тоже рассматривают как потенциального кандидата в убийцы. Он же эксперт по буллингу. Может, повидал всякого, понял масштаб проблемы и решил, что нужны крайние меры. И от того, что сидишь на заднице и выслушиваешь жертв, толку не будет. Хюльдер помолчал секунду, потом неловко спросил. «Он, случайно, не твой друг?» «Нет, господи, конечно, нет». Сделав над собой усилие, ответила Фрейя. «Ничего подобного. Я почти его не знаю». «Просто нет» прозвучало бы, наверное, убедительнее, но она ничего не смогла с собой поделать. Теперь, конечно, никаких ссылок на Кьяртена в завтрашнем отчете не будет. Она откашлялась. Как он вообще связался с Мёрдером? Не знаю, но рано или поздно мы это выясним. Если он и в самом деле был с ним связан. Может, те файлы у него просто украли. Гюдлигер говорит, подозрительно то, что во всех есть ссылки на разного рода агрессивные тенденции. То есть файлы эти выбраны не случайно. В нескольких нашли упоминание о том, что отец Адальхейдер из-за ситуации с дочерью допускал опасные мысли. Есть еще материалы по Давиду, мальчику, которого третировал Эйтель. Больше всего парнишка переживал из-за того, что отец не выдержит и что-нибудь сделает с Эйтелем, и тогда будет только хуже. В общем, независимо от того, как эти файлы попали к Мёрдеру, ясно, что на одно только объявление он не полагался, но искал в материалах потенциальных сообщников. Ход, надо признать, умный. Ведь обычно люди больше всего доверяют психотерапевтам. Сейчас главный вопрос, кто такой Кьяртен Гейерсон? Невинный простофиля или хладнокровный убийца? Боясь, что выдаст себя, Фрейя промолчала. Хотя бывший однокурсник оказался скотиной, представить, что он планировал убийство, она не могла. Он выглядел таким... приглаженным. В общем, в ближайшие дни будем закругляться, уточнять детали. В списке значатся имена 10 жертв серьезного буллинга. Но я ни на минуту не поверю, что в подобный план посвятили 10 родителей. Мы исходим из того, что начинал Мёрдер с длинного списка, потом сократил, оставив только тех, кто, на его взгляд, мог довести дело до конца, остальных исключил. Вполне возможно, что тот, кому достался номер первый, просто струсил. «Так вы, значит, арестовали отца Адальхейдер?» Хюльдер улыбнулся и снова принялся раскачивать успевшую заскучать сагу. «Вообще-то нет. Этот Артнер Бьотнсон, тот парень, который пытался заплатить за секс с Адальхейдер. Оказывается, Стелла направила его к ней домой, а там дверь открыл ее отец. Артнер принял его за сутенера, за что и огреб по полной программе. Его, конечно, отпустят, а дело передадут в офис государственного прокурора. Надеюсь, ему предъявят обвинение в попытке заплатить за секс с несовершеннолетней. Но, по правде говоря, сильно сомневаюсь, что до этого дойдет». Не зная, что сказать, Фрейя молча кивнула. «Какое мерзкое, грязное дело». В сравнении с ним ее собственные проблемы смотрелись мелкими и ничтожными. Хюльдер тоже молчал. Похоже, запас новостей иссяк. Он как будто даже забыл про сагу и теперь смотрел на Фрейю. Судя по улыбке на его губах, объект наблюдения пришелся ему по вкусу. Да и как иначе, если она постаралась подобрать наряд, который действительно шел ей, и подчеркивал лучшие черты. Хюльдер таких стараний, разумеется, не заслуживал. Просто ей хотелось затмить и перещеголять всех женщин на встрече выпускников. Изучив их профили на специальной странице в Фейсбуке, посвященной данному событию, Фрейя пришла к заключению, что сделать это будет не так уж и трудно. Тем не менее, месседж, который она вознамерилась донести, должен быть ясен. Вот вам, стервы, позеленейте от зависти. Вы поспешили и перезрели. В домофон позвонили. Фрейя впустила маму Саги, и пока та поднималась по лестнице, забрала девочку у Хюльдера. Последний, когда она наклонилась, не устоял перед соблазном заглянуть в глубокий вырез платья и почувствовал, как вспыхнули его щеки. Странно, с чего бы это? как будто он грудь не видел. Обремененная сагой и парой туфель на космической высоты каблуках, Фрея поспешила к двери. Открыв, она постаралась не допустить Фанни вглубь квартиры. В первый визит сюда невестка позволила себе задирать нос, фыркать и бросать неодобрительные взгляды. Но со временем ее зависимость от помощи Фреи возросла настолько, что Фанни воздержалась от каких-либо комментариев. Теперь она уже не реагировала на то, что видела в этом запущенном доме. Даже когда столкнулась однажды с другим его обитателем, который, обкурившись, принял ее за ангела. Потом еще несколько раз отряхивала пальто, которое он восхищенно поглаживал, поднимаясь за ней по лестнице. «Боже, ты шикарно выглядишь!» Фанни взяла дочку на руки, чтобы Фрея смогла собрать детскую одежду. «Извини, что задержалась». «Ничего страшного, все в порядке», ответила Фрея, роясь в одежде на вешалке в поисках второй рукавички саги. В конце концов, рукавичка обнаружилась на кучке обуви, мокрая от слюней Молли, имевшей обыкновение использовать детские носки и рукавички как жевательную резинку. Морщась от отвращения, Фанни с опаской взяла сырой шерстяной комок двумя пальцами, но уже в следующую минуту на ее лице расцвела улыбка. В дверном проеме возник Хюльдер. «Привет!» «Привет, я Хюльдер!» Хотел попрощаться с Сагой. Он улыбнулся Фанни и наклонился к девочке. Сага серьезным лицом взяла протянутую руку. Детектив погладил ее по голове. Еще раз улыбнулся Фанни и вернулся в гостиную. Когда он наклонился, Фрея невольно заметила какую-то искорку у него в волосах. К ее ужасу искорка оказалась блесткой. О чем он думал? Фрея холодно улыбнулась невестке, которая вскинула брови и выставила большой палец, словно не заметив ни блестки, ни подбитого глаза. Что ж, теперь можно не опасаться за то, какое впечатление он произведет на встрече. Хотя она в любом случае не собиралась задерживаться там надолго, чтобы не дать своему спутнику шанса явить свою истинную сущность. В машине Хюльдер пытался занять время разговорами ни о чем, но поскольку диалог не складывался, в конце концов сдался. Фрея воспользовалась паузой, чтобы посмотреться в зеркало, обновить помаду и проверить, не выбились ли волосы из прически. К счастью, не пришлось ехать в ржавой развалюхе, вид которой испортил бы эффект от ее появления. Хюльдер остановился и выключил двигатель. Потом, словно почувствовав, что что-то не так, пристально посмотрел на Фрею. Она сидела, выпрямившись и не сводя глаз с общественного центра, откуда уже доносился приглушенный звук песенки, бывший хитом в эпоху их юности. За прошедшие годы мелодия не стала лучше. «Что случилось?» Хюльдер оглянулся и посмотрел на здание так, словно ожидал увидеть вырывающиеся из-под крыши языки пламени. Почти так оно и было. Внутри ее ожидал подростковый ад. «Подъехать ближе к двери?» Он посмотрел на ее туфли. «Не уверен, что в этих можно пройти далеко». «Все в порядке». Не решившись открыть дверцу, она повернулась к Хюльдеру. Тот неловко улыбнулся. «Может быть, стоит сказать, что ее удерживает?» Мысль мелькнула и ушла. Фрей опустила козырек, посмотрела на себя в зеркало и подняла козырек. Потом кивнула своему спутнику, открыла дверцу и вышла, готовая к битве.